Персидский залив. Траверс острова Харк. Южная группа. Справа, на час. Иранец ошибся. Он не знал, что происходит в порту, но знал, что что-то происходит, и поэтому спешил вернуться. Он не знал, что в море есть лодка, которая будет охотиться за ним, и поэтому включил прожектор. Это позволило морским командос заметить лодку противника первыми. Стоявший на носовом пулемете боец не стал включать фонарь, выдавая тем самым себя. Его прибор ночного видения был его гарантированным преимуществом перед иранцами. Боевая лодка спецназа, сближаясь с противником, заходила со стороны берега, и это делало ее обнаружение еще менее вероятным. Пулеметчик хладнокровно выждал, и лишь когда расстояние между боевой лодкой и катером сократилось до полумили, навел зеленый луч лазера на вражеского пулеметчика на носовом орудии ДШК-12,7 и нажал на спуск одиночным. Браунинг кашлянул, и пуля достала вражеского пулеметчика, пробив бронежилет и едва не выбросив того с сиденья. Капитан, вместо того, чтобы увеличить скорость и попытаться как-то сманеврировать, почему-то сбросил скорость, и вторая очередь пришлась точно по рубке. Катер не загорелся, но окончательно потерял скорость и лег в дрейф. С кормы выскочил какой-то иранец и бросился в воду. Расстреливать его не стали. «Осмотреться! Есть еще один!» «Это как минимум!» Спецназовцы наземной группы оставляли в лодке, кроме двух пулеметов, еще одну снайперскую винтовку «Барретт» и пулемет ПК в упаковке, на случай, если кончатся патроны или придется высаживаться на сушу в качестве последнего отряда, способного выполнить задание. Сейчас один из бойцов морских командос, вскрывший упаковку с пулеметом, показал на пальцах командиру свое предложение. Оценив, командир хлопнул по плечу: «Давай». Времени у израильтян было совсем немного. Второй катер, намного более крупный, вооруженный носовым орудием, установкой ЗУ-23-2 и пусковой для неуправляемых ракет калибра 107 мм, и это не считая двух хвостовых пулеметных точек, показался на горизонте еще до того, как израильтяне успели нарисовать картину. Луч его безошибочно уперся в восстановленный, дрейфующий без хода катер. Потом скользнул дальше. Клюнут или нет? Клюнули. Катер снова тронулся малым ходом по направлению к потерявшему ход катеру. Иранцы и на носовой, и на обоих кормовых настороженно осматривались по сторонам. Было темно, и они готовы были огрызнуться огнем на каждое движение, на каждый выстрел. Носовое орудие со скорострельностью 32 выстрела в секунду снарядами, каждый из которых размером с банан, было нацелено точно на дрейфующий катер. Ракетный катер, идя малым ходом, обогнул патрульный, желая убедиться, что с той стороны не прячется какое-нибудь верткое и скоростное, вооруженное пулеметами судно, готовое нанести неожиданный удар. Нос ракетного катера боднул в бок патрульный. Не сильно. Капитан тотчас отработал штурвалом, смягчая удар. Кто-то включил аккумуляторный фонарь. Луч света метнулся с более высокого борта ракетного катера, и тут же раздались гортанные возбужденные крики. На палубе распласталось тело иранского моряка. Заметили иранцы и кровь. Еще один убитый иранский моряк лежал в полуоткрытой надстройке. Командир иранского ракетного катера полностью застопорил ход. Сначала на палубу патрульного катера перепрыгнул один иранский моряк из абордажной команды. Потом обернулся, ему передали автомат, потом второй, и на катер спрыгнул второй моряк. С этого-то все и началось. Второй погибший моряк, тот самый, который лежал, свесившись из надстройки, внезапно ожил. В руках у него оказался микроузи с глушителем, передней рукояткой и лазерным прицелом. Он ожил как раз в тот момент, когда два иранских моряка не могли ответить огнем. Один из иранских абордажников одной рукой передал другому его автомат, вторая рука была занята собственным. Они так и умерли, не успев понять, что происходит. Остаток очереди убитый и внезапно оживший моряк всадил в иранца, дежурившего у пулемета по правому борту. На патрульном катере что-то закричали, но было уже поздно. Израильтянин успел в два прыжка оказаться у борта вражеского катера. Борт его был выше, но не настолько, чтобы он не мог видеть ноги второго моряка, стоящего у пулемета по правому борту. По ним он и всадил короткую очередь, вторую выше. Потом повернулся и обстрелял рубку. Благо, эти скоростные патрульные суда и суда огневой поддержки делались на базе конструкции гражданских скоростных катеров и яхт, а у них чаще всего бывает полуоткрытая рубка. Пулеметчик на носовой зенитной установке, поняв, что дело дрянь, вскочил. У него, как и у всех членов экипажа, было свое личное оружие – МР-5 иранского производства, и он еще мог за себя постоять. Приведя пулемет в боевую готовность, он перескочил на правый борт, вскинул автомат и хотел дать короткую очередь, как три пули 50-го калибра, прилетевшие издалека из темноты, выбили из него жизнь и бросили на нос патрульного катера, откуда он с всплеском свалился в воду. Израильский морской командос, вооруженный УЗИ, вцепился в бортовое ограждение ракетного катера и перебросил себя на палубу, держа пистолет-пулемет в готовности. Но он уже не был нужен. На ракетном катере не осталось ни одного выжившего. Один скорчился у пулемета по левому борту, второй перевешивался через ограждение по правому. В рубке лежал убитый капитан. Он один захватил ракетный катер противника. Из темноты подошла боевая лодка израильтян. План был прост и дерзок, но именно поэтому он и смог притвориться в жизнь. Не слишком опытные люди, заметив что-то подозрительное, сосредотачивают все свое внимание именно на этом, забывая, что опасность может грозить с разных сторон. Заметив дрейфующий патрульный катер, иранцы на ракетном сосредоточили свое внимание на нем и не заметили ожидающую своего часа израильскую боевую лодку в полумиле. Увидев труп на палубе, иранцы решили, что на корабле все убиты, и решили высадиться и посмотреть, что к чему. Пулеметчик, который прикрывал высадку, был слишком близко. Если бы ракетный катер высадил абордажную команду и немедленно отошел, чтобы прикрыть ее, но с небольшого расстояния, тогда израильтянам пришлось бы куда хуже, и, возможно, кто-нибудь погиб бы. Но ракетный катер не только притерся вплотную к патрульному, он еще и полностью застопорил ход, что дало шанс решить проблему неожиданным и быстрым нападением. И израильтянин на палубе воспользовался ситуацией на все 101%. Трупы сбросили за борт, осмотрели повреждения, их практически не было. Когда боец вел огонь по рубке, стараясь достать капитана, пули разбили пару второстепенных приборов. В остальном израильтяне получили совершенно работоспособный катер с баком, наполненным на треть. Это примерно 200 морских миль хода, даже больше. На катере была русская зенитная установка, китайский ракетный комплекс и два пулемета МГ-3 иранской версии с лентами на 250 по обоим бортам. Всего этого могло хватить, чтобы вернуться в порт и попытаться что-то сделать для второй команды. Боевую лодку принайтовили к кормовому крюку, который на гражданских яхтах используется для того, чтобы буксировать лыжника на водных лыжах, а тут был неизвестно для чего. Один из израильтян занял место за носовой пушкой, второй в рубке, двое у пулеметов. Последний, перед тем, как перейти на трофейный катер, прицелился с носового и дал короткую бесшумную очередь по патрульному катеру, целясь так, чтобы пробить дыру ниже ватерлинии. Оставлять его здесь на плаву не следовало. Десантная группа. Объект Имам Али. Район Тебриза. Когда очередь из автоматической пушки прошлась по вертолету, вертолет затрясло, и кто-то закричал в голос. Ефрейтор Миша Солодкин, выругавшись так, как ругался его отец, поминавший немилосердного верховного судью, подхватил пулемет с заправленной лентой, который лежал рядом с ним, по ногам начал пробираться к десантному люку. Офицер заметил это не сразу, но заметил. «Солодкин, назад!» – заорал он, перекрикивая даже надсадный вой работающих на пределе турбин. Не отвечая, ефрейтор с силой оттолкнул пытавшегося его остановить спецназовца и канул во тьму. Падать было не страшно, тем более что он даже не успел понять, что произошло. Вертолет еле полз буквально в нескольких метрах над землей, перегруженный, подбитый, но не сдающийся. Слева, меньше чем в километре, адским пламенем горело зарево зажженного ими и бомбардировщиками костра, в котором сгорала иранская ядерная и ракетная программа. И небо было рассвечено мириадами разноцветных нитей трассеров. От этого было светло, почти как днем. Земля ударила ефрейтора. Он перекатился, выронив пулемет, но тут же вскочил. Пулемет был совсем рядом, но черт бы все побрал. Он не собьет из пулемета два иранских вертолета, которые кружили над обреченным Сикорским, отрезая ему путь к отступлению пулеметными и пушечными очередями. Черт бы вас побрал, кровавые исламские ублюдки! Ефрейтор оглянулся и увидел серый горб на поверхности пологого склона. Нечто искусственное, с прямыми линиями, такое, чего не бывает в природе. Подцепив пулемет за ремень, Ефрейтор побежал. Нет, похромал. Он не успел и двух шагов ступить, как ногу пронзила резкая боль. Но он все равно пошел, превозмогая ее, к серому наросту на склоне горы, бывшему совсем рядом, надеясь, что там он хотя бы сможет укрыться от ответного огня вертолетов. В конце концов, он знал, что почти гарантированно умрет, но все же хотел выжить. В огневую точку, построенную иранцами, он не вошел, свалился, причем свалился на больную ногу, и от боли потемнело в глазах. Он опять выронил пулемет, но, придя в себя, он огляделся и понял, что пулемет ему, в общем-то, и не нужен. Того, что он увидел, он и не надеялся увидеть. Видимо, Бог все-таки был, и сегодня он был на стороне израильтян. Здесь были трупы. Он и сам упал на труп, иначе бы ударился еще сильнее, но это было не главное. Тут было что-то вроде террасы, завешенной маскировочной сетью, и на этой террасе стояли два пулемета, или один пулемет, или еще что-то похожее на снайперскую винтовку на станке, только очень большую и мощную. И то, и другое выглядело неповрежденным, только на сиденье у винтовки на станке скорчился, возможно, привязанный ремнями человек. Рядом со станком того, что было похоже на ДШК, с зенитным ракурсным прицелом, тоже лежал мертвый человек. А рядом с ним ефрейтор углядел что-то, что сильно походило на валяющийся на боку пулемет ПК. Но это не главное. Главное сейчас добраться до пулемета, до самого лучшего в мире, самого нужного ему сейчас оружия, за которое он отдаст все, что у него было и есть в этой жизни. Только бы пулемет был исправен, только бы он заработал. Ефрейтор Солодкин прохромал к пулемету, встал коленями на сиденье пулеметчика, попытался повернуть массивное горбатое тело пулемета. Это удалось неожиданно легко. Пулемет и станок были хорошо смазаны и обслужены. На нем был прибор ночного видения. Целиться через ракурсный прицел с его помощью было неудобно, но все же вражеский вертолет «Шахаб» казался бурой тенью на фоне зеленого в просверках неба. Ефрейтор никогда не имел дела с пулеметом ДШК, но он рассудил, что он должен управляться примерно так же, как и американский пулемет М-2. Израильской армии. Значит, тут должна быть кнопка для открытия огня, одна или две кнопки. Ефрейтор примерно прикинул упражнение. Иранский шахаб как раз заходил на новую атаку, на израильский Ясур, нащупал под пальцем кнопку, мысленно произнес: «Господи, помоги!» и нажал кнопку. Пулемет глухо и размеренно забухтел, отплевываясь сталью, и Солодкин мгновенно ослеп, потому что дульное пламя, вырвавшееся из ствола ДШК, ослепило его прицел. Иранский вертолетчик, заходя в атаку на своем «Шахабе-205» на грузный, почти беззащитный, но непокорный израильский вертолет, наконец-то решил его добить 12,7-миллиметровым носовым пулеметом. Он выбрал правильный курс. В мертвой зоне страшных израильских миниганов, пулеметов, которые распиливают броневую сталь, как пила. Ахмат уже попался, и сейчас его машина догорала на земле погребальным костром. Но он нет, он умнее Ахмада. Он не полезет на рожон. Он уже предвкушал, как израильский вертолет задымится и окончательно пойдет к земле. А потом этих жидов, иншалла, повесят на площади Тегерана. Как вдруг испуганно вскрикнул бортстрелок. Пилот Шахаба обернулся как раз для того, чтобы увидеть летящие навстречу с его машиной трассирующие пули крупнокалиберного пулемета. Они были большие, каждая размером с футбольный мяч, и каждая светилась, как маленькое солнце. Иранский летчик понял, что не уйти, но все же рванул на себя рукоятку, пытаясь спасти вертолет и себя. И через секунду стал шахидом. Израильский стрелок на левом минигане заметил, как сверху и справа из мертвой зоны на них пикирует проклятый легкий вертолет-истребитель. Он заорал пилоту «Разворот вправо!», хотя понимал, что бесполезно, что пилот не успеет, и он не сможет поднять ствол пулемета так высоко, чтобы срубить иранца. Молитву он прочитать не успел. Иранский вертолет, уже вышедший на огневую позицию, вдруг окутался вспышками разрывов, его начало разворачивать вправо, а потом его двигатели остановились, и он камнем рухнул вниз, горящий. «Противник слева уничтожен! Он уничтожен!» — заорал стрелок, никогда еще не чувствовавший себя столь живым. «Вертолет с тыла!» — закричал кормовой пулеметчик. «Это кобра!» Ефрейтор не сразу понял, что у них большие проблемы. Вертолет заходил на цель с востока. Как раз из-за его спины он его не видел. И лишь когда полоснула алым автоматическая пушка, как что-то вспыхнуло на его вертолете, на вертолете, который должен был вытащить израильтян домой, вот только тогда он понял, что у них проблемы и большие. Кобра! Он попытался прицелиться в призрачный силуэт кобры в небе из ДШК, но кобра держалась высоко и вне зоны поражения. Он просто не мог поймать ее в прицел. «Аку собак!» Винтовка. Почти мелкокалиберная пушка на станке. Тяжеленная. Если станок пулеметный, то она и крепиться должна так, как пулемет. А он знал, как крепится пулемет. Сам учился работать с ПК. Как тут? Ага, вот так. Миша Солодкин снял винтовку со станка, удивляясь, какая она тяжелая. Он едва мог ее поднять. Рядом по бетону ударили пули, его осыпало крошкой. Но он даже не обратил внимания на это. Ему было все равно, он жил сейчас ради одного, и сделать он должен был одно, а другое его не волновало. Кое-как уперев винтовку прикладом в бетон, приклад чем-то напоминал такой у ПК. Русские любили скелетного типа приклады. С трудом поднял винтовку и направил ее на цель. Призрачный силуэт иранского вертолета, обстреливающий место падения Ясура-2000, с которого он спрыгнул. «Получи!» — крикнул ефрейтор Солодкин по-русски и нажал на спуск. Винтовка тяжело, солидно бухнула. Сначала казалось, что с вертолетом ничего не произошло. Ни вспышки, ни дыма, ничего. Потом вертолет начал разворачиваться медленно, тяжело, и он понял, что ему конец. Вертолетчик понял, кто его обстреливает, и начал разворачиваться, чтобы дать залп нурсами, которые перемелют его с землей. Но вертолет не смог зафиксироваться в воздухе и прицелиться по нему. Он продолжал вращаться все быстрее и быстрее, и ефрейтор понял, что вертолету конец. Либо поврежден редуктор хвостового винта, либо его приводной вал. Он сбил второй вертолет за несколько минут. «Лехтиздаем! Пошел ты на...» — на радостях выкрикнул он. «Чертовы персы!» Его обстреливали. По укрытию откуда-то стреляли из пулемета. Что-то кто-то кричал, и он пополз к ДШК, не поднимаясь, чтобы не попасть под пули. Просто удивительно, как он не попал до сих пор. Ползти было неудобно. Кто-то здесь уже поработал. Трупы, кровь. Но он полз и полз до тех пор, пока кто-то не схватил его за руку. Ефрейтор развернулся, хватаясь за пистолет. «Стой, стой!» Если бы под ним развертывалась земля, это и то не вызвало бы у него такого изумления. Человек, который каким-то образом проник в бункер, говорил на иврите. «Ты еврей?» — спросил Миша на том же языке. — Да, я капитан Абрамсон. Меня сбили. А ты? Ты Сарет Маткаль? Пуля, отрикошетившая от бетонной стены, ударила как раз между ними. Капитан Абрамсон отдернул руку. — Ранен? — Нет. — Пулемет ДШК знаешь? — Нет. — А обычный пулемет? «Разберусь. Тогда делай, что я скажу. Возьми пулемет, вот он. Когда я скажу, начинай стрелять». «Куда?» «По врагам, идиот! Иди за мной и стреляй!» Объект Имам Али, район Тебриза. Капитан Давид Абрамсон. Капитан Давид Абрамсон не знал, куда точно он идет, и есть ли кто еще в радиусе 10 километров отсюда, кто еврей, говорит ли на иврите его языке. Он знал только то, что идет на запад, прочь из этой богом проклятой страны. Он слышал, что в Курдистане, куда он идет, есть люди из Моссада. Они тренируют местных и помогут ему. А если нет, возможно, они заинтересуются деньгами, которые ему выдали перед полетом, из-за которой они отвезут его туда, где есть цивилизация. Не исключено также, что придется выбираться с помощью пистолета с глушителем, который у него есть. Капитан Абрамсон не был Рэмбо и не представлял, как можно убивать людей с помощью пистолета, людей, находящихся в нескольких шагах от него. Но приятная тяжесть пистолета в руке придавала ему уверенность, что он выберется отсюда. Один раз ему пришлось упасть на землю и несколько минут лежать. Он услышал какой-то завывающий звук, а потом что-то пронеслось недалеко от него, но его не заметило и унеслось куда-то. Встав, оглядевшись по сторонам, он продолжил путь. Потом он увидел трассеры, услышал автоматные и пулеметные очереди, услышал гул вертолетов и понял, что там идет бой. Это было не его дело, наземный бой, не для него. Он служит в армии для того, чтобы убивать врагов ракетами и бомбами. Но он пошел туда, ему надо было взобраться на холм, чтобы посмотреть, что происходит, и он взобрался на него. А потом нога его оступилась, и он упал вниз, тяжело брякнувшись на бетон. Он ударился так сильно, что потерял сознание, а когда пришел в себя, то понял, что рядом кто-то есть, кто-то, кто до сих пор жив. И он схватил это живое существо просто для того, чтобы убедиться в том, что рядом есть живые люди, что в этом мире еще кто-то жив. Оказалось, что это израильтянин. Персидский залив. Остров Харк, южная группа. Они взлетают. Самолет разгонялся по освещенной прожекторами полосе. Под крыльями у него было что-то напоминающее противокорабельные ракеты. До самолета было не меньше 1500 метров. Следом за ним выкатывался на взлетку следующий самолет. Решение надо было принимать сейчас. Огонь! Дрор! По самолетам! Огонь! Дрор, повернув башню, открыл огонь из обоих стволов, не заботясь об их сохранности. Он не пытался попасть в движущийся все быстрее и быстрее самолет. Он просто перекрыл огнем полосу. И взлетающий самолет через пару секунд прокатился через поток огня. Передняя стойка его подломилась. Он пахал какое-то время носом полосу, а потом он взорвался. Огненный куст встал на полосе. И второй, взлетающий сразу за первым самолет, сначала попытался покосить скорость, а потом выехал за пределы полосы. Пилот предпочел спастись сам, не попасть в мечущееся на полосе пламя. «Авраам! По фронту! БМП!» Русская БМП-2 вынырнула из-за пригорка. Она шла по дороге навстречу им. Ствол ее был нацелен точно на БТР. Прежде чем кто-то успел что-то предпринять, стрелок БМП дал очередь из автоматической пушки, и бронетранспортер вспыхнул. «Огонь! Огонь по ним!» Загорелась и сама БМП, пораженная сразу из двух крупнокалиберных снайперских винтовок. Но сразу за ней шла вторая, а за второй — три грузовика с крупнокалиберным пулеметом на каждом, набитые поднятыми по тревоге басиджами. Группа «Шаетет-13», атомная станция, Бушир. В отличие от порта Харк, ни о каких более-менее продолжительных скрытных действиях на суше здесь не могло быть и речи. Территорию постоянно патрулировали беспилотные летательные аппараты, лицензионные варианты китайских беспилотников. По данным Моссада, они не несли оружие, но нельзя было быть уверенным ни в чем. Территория буквально была нашпигована средствами ПВО, включая дивизион С-300 ПМУ, который контролировал в этом месте Персидский залив от берега до берега. У охраны Бушира имелись танки Т-72. Возможен был лишь вариант атаки легких сил с сильным прикрытием с воздуха, либо с применением управляемых боеприпасов. И именно он был выбран. На поверхности, чуть подернутой рябью, появился перископ. Он повернулся вправо, влево, потом появилась голова. Комплекс был ярко освещен. Было видно движение. Видимо, что-то пошло не так, и объявлена тревога. Боевой пловец нырнул опять. Жестами объяснил ситуацию. Теперь ни о какой скрытности не может идти и речи. Но связи с головным кораблем не было, и боевые пловцы не повернули назад. Наверное, они не повернули бы, даже если бы она и была. У самого берега они нашли датчики. О них предупредил перебежчик, перешедший на сторону американцев в Ираке. Его считали погибшим. До этого он был не последним человеком в корпусе стражей Исламской революции, и во многом благодаря ему состоялась эта операция. Контур системы контроля берега был зарыт в песок, и чтобы его обезвредить, нужно было знать, что он есть, и знать, на какой частоте он работает. В этом случае обезвреживание становилось минутным делом, что израильтяне и продемонстрировали, поставив подавитель и пройдя дальше. Берег. Самое страшное для боевого пловца – прибрежная полоса. Там он беззащитен. Удивительно, но они не нашли на берегу ни патрулей с собаками, ни быстроходных машин с пулеметами. Ничего этого не было. Выйдя на берег и разобрав снаряжение, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки, они начали осторожно продвигаться по направлению к станции, но вынуждены были остановиться, не пройдя и пары сотен метров. Патруль. Причем патруль серьезный. Пятеро солдат, какой-то внедорожник типа Лендровера, пулемет на нем. Никто не курит, не треплется, наблюдает. Если бы не совершенные приборы ночного видения, имевшиеся у каждого, они могли бы выскочить прямо на патруль, на пулемет. Двое, исполнявшие роль разведчиков, осторожно стараясь не выдать себя движением, которое заметно даже во тьме, приняли позицию для стрельбы с колена. У них в руках были не галили, не АК, а позаимствованные у американцев Марк-23 специальные пистолеты нападения. Чуть дальше занял позицию снайпер. У него была одна цель, но самая опасная – пулеметчик. Несколько хлопков, и патруль уничтожен. Иранские басиджи валяются на земле. Они даже не поняли, что с ними произошло. Израильтяне приблизились к машине. Один из них включил фонарик. Так и есть. Аль-Котс. Специальные силы Ирана. Непростые ребята. И сидели они здесь явно не просто так. И часы бежали все быстрее, рано или поздно будет проверка, и один из постов не выйдет на связь. Тела они просто стащили с дороги, ни на что другое времени не было. Заминировали автомобиль, разбившись на две колонны, чтобы иметь возможность прийти друг другу на помощь, они двинулись вперед. но, не пройдя и сотни метров, снова были вынуждены залечь. Зрелище, которое они увидели, было потрясающим. Местность здесь была пустынной. Процветающая у побережья зелень резко обрывалась, и они могли в полной мере насладиться зрелищем. Целый дивизион С-300МУ в полной боевой готовности был подведен максимально близко к береговой черте. Здесь же, на ограниченном клочке песчаной земли, техника стояла плотными рядами. Кроме полного дивизиона С-300, они насчитали 6 самоходных гусеничных установок «Шилка». Ужас для израильских пилотов 80-х. Несколько полноприводных грузовиков с зенитками в кузове, 6 танков Т-72 с десяток БМП и гусеничных БТР и несколько полноприводных машин. Территорию охраняли солдаты, их было намного больше, чем нужно. И вообще все это производило впечатление выставленной на выставке техники, а не боевого построения. Израильтяне были настолько сбиты с толку, что сначала они даже заподозрили, что это надувные макеты техники, которые научились производить русские, как обманки для ракет. Но нет, это была настоящая техника с солдатами, с вращающимися локаторами, с работающими на холостом двигателями. Ловушка? Но что это дает? Они ждут нападения с воздуха, прошептал один из командос, стараясь не рассмеяться. Настолько все это было нелепо. Выставленная почти напрямую наводку, максимально подведенная к берегу техника, чтобы достать до берега саудитов. Они и в самом деле ждали нападения с воздуха. Они получили информацию о нападении на северную группу целей и ждали сейчас удара, максимально пытаясь перекрыть воздушное пространство над Персидским заливом для американских самолетов. Они не знали, что к ним пришли не американцы. Американцы научили всех, что первым делом следует массированный воздушный удар с целью вырубить ПВО противника, разбить его взлетные полосы, уничтожить самолеты, а потом идет все остальное. Они не предусмотрели, что враг может прийти из-под воды. Не знают, что он прячется вон в тех кустах. Что ж, будем учиться. Авраам! Авраам, ответь Якову! Вышли на связь морские командос. Авраам на связи. Продолжайте. Авраам, наблюдаю групповую цель. Цель особой важности. Приоритет максимальный. Прошу залп. Как понял? Яков, тебя понял. Мы на огневой позиции, готовы к нанесению удара. Вопрос, как насчет цели указания? Авраам, мы подсветим цели в последний момент. Не хотим рисковать. Даем координаты. Записывай. В 38 километрах от цели на судне поддержки, свободное от боевого дежурства члены команды, сноровисто превращали корабль из мирного контейнеровоза в боевой ракетный корабль. Чем-то он был похож на установленные пусковыми установками большие десантные баржи, которые американцы использовали при высадке в Нормандии в 44-м. Больше 1000 трехдюймовых неуправляемых ракет на каждой барже покрывали землю сплошным ковром, превращая ее в настоящий ад. Сейчас было то же самое. Вот только в контейнерах были далеко не устаревшие трехдюймовки, запускавшиеся с квадратной наскоро сваренной клетки с направляющими и летящие по цели. Система называлась «Джампер» – «Прыгун». Она была разработана израильтянами для поддержки подразделений на уровне взводно-ротного звена высокоточными ударами. При этом носитель должен был быть универсальным, легко доставляться на место, устанавливаться на любой вид техники для транспортировки. Система «Джампер» представляла собой контейнер с ракетами размером 1,4 плюс 1,4 2 метра. В контейнере находилось 8 ракет массой 63 килограмма каждая и аппаратура наведения. Сам комплекс был автономным, мог перевозиться любым видом транспорта, устанавливаться в кузов простого бортового грузовика, не требовал ни подключения электроэнергии, ни развертывания каких бы то ни было антенн. Ракеты действовали по принципу «выстрелил, забыл». Различные боеголовки, устанавливаемые на ракеты, давали возможность им наводиться на луч лазера, на конкретную точку, взятую по GPS, поражать танки и укрепления противника. Фактически это был современный сверхдальнобойный загоризонтный ПТРК, позволяющий при наличии нормальной разведки поражать противника с безопасного расстояния, не допуская боеконтакта. Конечно, он не сработал бы против современных танков, имеющих детекторы лазерного облучения, покрытие типа рогатка и тому подобные вещи. Но против старых Т-72, которых Советский Союз напродавал на Ближний Восток, были практически идеальны. Позволял этот комплекс и наносить точечные удары по террористам, для чего была создана установка только с одной ракетой, и было создано подразделение спецназа Армии обороны Израиля, имеющее самый лучший уровень физической подготовки не только в Израиле, но и во всем регионе. Оно было понятно, этот ракетный комплекс весил до 100 килограммов, и тащить его приходилось иногда несколько десятков километров. В данном случае ракетные комплексы были установлены в контейнерах на верхней палубе, и чтобы их использовать, достаточно было откинуть фальш-крышки контейнеров, для этого использовались пиротехнические заряды малой мощности, и нажать на кнопку. Остальное система сделает сама. Ракеты пошли. Подлетное время 1:40. Включай. Авигдор включил лазерный целеуказатель, направил его на ближайшую радарную установку комплекса С-300, полуприцеп с большой поднимающейся вверх антенной, прицепленной к четырехосному русскому тягачу. Антенна загоризонтного видения, делающая этот комплекс особенно опасным. Лазерный луч не указывал конкретную цель. Он давал возможность уже летящим ракетам сориентироваться над целью и подтверждал, что это и есть та цель, которую необходимо уничтожить. Сами цели распределяли между собой ракеты, имеющие блоки самонаведения. Каждая ракета автоматически распознавала цель по силуэту и по другим признакам. Большая масса железа, инфракрасное излучение от двигателя. Ракета атаковала почти вертикально, попадая в верхнюю проекцию цели. Уцелеть тому же танку было почти невозможно. Они что-то заметили? Первые несколько секунд все было нормально. Потом они увидели кричащих солдат и разворачивающуюся в их сторону русскую боевую машину пехоты. Минута 25. Огонь! Надо выиграть эту минуту! Снайпер, у которого была Барретт М-25, одна из двух в группе, которую они взяли вместо гранатомета, выстрелил. Песчано-желтая БМП какое-то время еще катилась по инерции, но потом остановилась. Из нее начали выпрыгивать солдаты. Израильтяне открыли огонь короткими очередями, надеясь, что использование глушителей позволит им отыграть еще хоть полминуты. Еще одна машина, китайский гусеничный БТР с пулеметчиком с ДШК, стоящим почти открыто, рванулась вперед. Первый выстрел с искрами отрикошетил от брони, что было удивительно. Второй попал в цель. Теперь уже все иранские солдаты поняли, что происходит. Они разбегались, залегали, открывали огонь во все стороны, в том числе и в небо. Оживились, разворачивая башни, грозные советские шилки. 40. Над позициями иранцев взлетела ракета. Она была направлена в их сторону и показывала, что иранцы обнаружили направление атаки. Израильский снайпер, на которого сейчас возлагалась задача борьбы с бронетехникой, подбил одну из шилок, благо у них была тонкая броня, и перезарядил винтовку. 30. Держи прицеливание. Одна из шилок начала выкатываться вперед. Огонь становился все более сосредоточенным. 20. Шилка остановилась, подбитая 25-миллиметровым снарядом. И в этот момент другая шилка открыла огонь. Она била не точно, потому что иранский расчет не рискнул занять выигрышную позицию, выйти напрямую на наводку. Но все равно это было жутко. Поток огня... Красные пульсирующие силовые трассы прошли совсем рядом с тем местом, где залегли израильтяне. Они прошли на уровне человеческого роста, и каждая секунда под огнем шилки была как вечность. 10. На одном из грузовиков сбросили тент, а под ним оказалась русская 30-миллиметровая пушка 2А-42, которую иранцы переделали в нечто среднее между зенитной установкой и тяжелым пулеметом. Прежде чем кто-то успел среагировать, она ударила прямо по израильским позициям. Где-то в небе долетевшие, наконец, ракеты перешли на заключительный отрезок траектории, включив сенсоры опознания. Они рухнули вертикально вниз. Первым столб разрыва вспух там, где стояла огневая установка с ракетами С-300 дальнего действия. Затем начало взрываться все и практически одновременно. Рванул Т-72. Его башня подпрыгнула, подпираемая рвущимся из корпуса танка пламенем. и обрушилась на позиции иранских пехотинцев. По фронту воцарился настоящий ад. У израильтян было трое погибших и пятеро раненых. Основной удар пришелся в самые последние минуты, когда иранцы сумели застать их врасплох и ударить из 2-42. Но останавливаться было нельзя. И тела погибших тоже было не вынести. Оставалось только пометить их маячками и надеяться, что сюда еще удастся вернуться.